Вмешательства в роды и их типы. Рутинные, обоснованные и необоснованные. Психологические. Акушерская агрессия. Иногда женщинам кажется, что подготовка к естественным родам предполагает полный отказ от всего медицинского, что рожать естественно – это про поле и повитух. Надеюсь, что к этой главе у тебя уже есть стойкое понимание, что цель подготовки к родам – исключить рутинные медицинские вмешательства, подготовить голову и включить осознанность. Если на каких-то курсах тебе обещают, что после подготовки с тобой не случится кесарево сечение или медикаментозных вмешательств, то я бы не стала доверять таким специалистам. Роды могут быть любыми. И действительно, есть ситуации, когда медицинские вмешательства оправданы и необходимы. Главное в любых родах — это сохранение здоровья женщины и малыша и получение опыта, любого, какой бы он ни был. Что помогает исключить рутинные вмешательства в роды? Базовое доверие миру. Уверенность в себе и в своем теле. Ощущение спокойствия и безопасности в родах. Информационная подготовка к родам и понимание, какие именно роды ты хочешь. Помогает активная позиция женщины — это про взрослость и про гласность. И, конечно, дружественное место и окружение для родов. Теперь переходим непосредственно к теме вмешательств. Какие они бывают? Они бывают рутинные и необоснованные. Их просто делают всем, вне зависимости от того, есть ли необходимость. Бывают психологические вмешательства или давление на роженицу. И бывают обоснованные вмешательства в роды по истинным показаниям. Первое, о чем ты должна знать, в роддоме у тебя есть права, которые отражены в Федеральном законе Российской Федерации об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Я сталкиваюсь с тем, что на сегодняшний день лишь малая часть женщин знают об этом, остальные даже не догадываются о наличии каких-либо прав. Если, например, в США женщина может составить подробный план родов, где отметит для себя важные моменты, согласно которым медики будут вести роды, то в России мы не имеем этого в стандартной практике. Либо женщина приходит в роддом с письменными отказами от ряда медицинских вмешательств, либо подписывает письменное согласие на все сразу при поступлении в роддом. Приведу простой пример для аналогии. Ты, будучи не беременной, наблюдаешься у врача-терапевта. Он назначает тебе анализ и в устной и понятной форме объясняет, для чего это необходимо. Ты в формате диалога можешь задавать уточняющие вопросы, обсуждать то, что тебя беспокоит. У тебя с врачом сотрудничество. По итогам анализов, если тебе требуется лечение или операция, врач тут же сиюминутно не сделает тебе укол и не поставит капельницу без предупреждения. Ты наверняка задаешь вопросы, расспрашиваешь о рисках и возможностях альтернативного лечения, если предложенный им способ тебе не нравится. А еще ты можешь с этим заключением пойти к другому специалисту, чтобы получить еще одно экспертное мнение. Этим примером я хочу тебе показать, что спрашивать у врача, а что вы сейчас делаете, это нормально, это твое законное право. Если нас не спрашивают, если с нами общаются как с безвольным объектом, совершая какие-то действия, не информируя нас о них и не предупреждая, остается ощущение, что нас обманули, что сделали что-то против нашей воли. Когда женщина в родах сразу обозначает свои границы и проявляет свою позицию главного участника родов, с ней начинают совершенно иначе беседовать, потому что внутренняя энергия может влиять на то, что вокруг. Я вижу подтверждение этого от девушек, которых готовлю к родам. Послушаю историю родов Лены, которая готовилась к рождению третьего ребенка. Первые двое родов проходили со стандартным набором вмешательств, начинающихся с прокола пузыря. Она живет в городе Серпухов, и выбора роддома там нет, а дружественные прогрессивные подходы туда еще не дошли, медики еще не поменялись. Но она хотела других родов. И вот, когда она приехала с интенсивными схватками в роддом, рутинно на осмотре врач без вопросов и объяснений констатировала: «Сейчас проколю пузырь», на что Лена спокойно ответила: «Нет, пожалуйста, не трогайте пузырь». Врач удивилась, фыркнула что-то и обиженно ушла со словами: «Ну и рожай тут одна». Рядом осталась акушерка. Это были стремительные третьи роды, которые в тот момент действительно не требовали вмешательств, иначе врать бы высокомерно не вышло из родового пространства. С помощью этой ситуации я хочу тебе показать, что женщина в родах может принимать активное участие, и она может говорить «нет» и останавливать общение с собой в формате «врач-объект». Рутинные вмешательства обезличены, они не имеют отношения ни к тебе, ни к твоему ребенку, и, к сожалению, с ними можно столкнуться в роддоме. Комментарий специалиста. Руслан Трофимов, юрист, правозащитник, эксперт медицинского и семейного права. Согласно федеральному закону номер 323 об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, врач обязан в доступной форме изложить, во-первых, суть вмешательства в организм, почему он это делает, какова цель и какие обстоятельства клинического наблюдения, которое указывает на то, что необходимо такое вмешательство. Во-вторых, он обязан разъяснить, какой вред может быть нанесен пациенту выбранной тактикой или выбранным вмешательством. То есть, если быть более детальным и описывать это, как написано в законе, врач должен информировать в полном объеме о целях, о методах оказания медицинской помощи, о вмешательствах и связанных с ними рисками, о предоставлении альтернативных вариантов медицинского вмешательства и его последствиях, а также о предполагаемых результатах медицинской помощи. То есть он обязан сначала описать, какие будут негативные последствия в отношении тех вмешательств, что планируются, и только потом рассказать, какой может быть результат. А обычно врачи что делают? Сначала говорят о хороших результатах, а только потом, постфактум, возможно, думают о риске. Это неправильно. Психологические вмешательства в роды. Начать я хочу именно с психологических вмешательств в роды, которых гораздо больше медицинских, но вред от них может быть даже более существенный. Пожалуйста, не пренебрегай выбором места родов. Это одна из важнейших основ здоровых родов. Что входит в психологические вмешательства? Например, давление на роженицу. Ты должна к 40-й неделе родить, а то потом будет тяжело. Ты должна родить до 15 мая, потом я ухожу в отпуск. Ты должна поставить эпидуральную анестезию, потому что еще только 4 сантиметра, а ты уже устала, у тебя не будет сил на потуги. Я сейчас уйду домой, и ты уже не сможешь поставить анестезию или сейчас, или никогда. Запугивание — это тоже психологическое вмешательство. У тебя уже 41-я неделя, ребенок там 5 килограммов, ты его не родишь, он задыхается, умирает, плацента уже не работает. У него обвитие, ты не разродишься, срочно в роддом. Оценка родов — это тоже вмешательство. Например, маленькое раскрытие, слабые схватки. Долго, недолго, быстро, сильно, больно. Программирование родов — это тоже психологическое вмешательство. Ты такая худенькая, молоденькая, толстенькая, слабенькая, больная. Как же ты рожать-то будешь? Порвешься вся. Попытка вписать роды в сроки — это тоже вмешательство. Если за 2 часа не родишь, отправим на кесарево. Если через час матка не начнет раскрываться, ставим окситоцин. Или «ты плохая мать. Ты о ребенке вообще думаешь? Что ты за мать такая? Безответственная мать, у тебя 41-я неделя, а ты еще не в роддоме». Или еще пример. Обесценивание чувств. Что ты орешь тут? Все рожают, а ей больнее всего. Когда ребенка делала, не орала так? Ну и самое распространенное — запрет на проживание эмоций. Не реви, все рожают. И унижение. Я тебя сейчас полы мыть заставлю. Засрала мне тут все. Почему все это так важно? Роды — хрупкий процесс, и его можно нарушить даже непрошенной оценкой. В моих вторых родах спустя почти 16 часов схваток акушерка посмотрела раскрытие и не назвала его. Я заранее обсудила, чтобы мне не называли цифры, не давали оценку в родах. Для меня это было важно. Как она мне сказала после родов, в тот момент было только 5 сантиметров спустя много часов регулярных, интенсивных родовых схваток. Я была в ванне. Она сказала, вот уже процесс не двигается. Может быть, тебе будет легче на ровной поверхности. Давай выйдем из ванны. С помощью мужа я вылезла, легла, и моментально начались потуги. С момента осмотра до рождения моего младшего сына прошло 30 минут. За это время матка с 5 сантиметров раскрылась полностью. Прошли потуги, и я получила своего новорожденного мальчика весом 4 килограмма 20 граммов. Я находилась в состоянии принятия любых родов. Мне было неважно, сколько часов они будут длиться. Мне не нужно было знать, на каком я этапе, потому что это, по сути, ничего не значит. Именно поэтому выбор окружения для родов очень важен. Нет, очень и очень важен. Потому что психологические вмешательства в роды могут оказать даже более сильное влияние, чем прокол пузыря и окситоцин. У меня нет личного опыта по столкновению с акушерской агрессией в родах. Меня окружали прекрасные специалисты. Но то, что мне рассказывают другие женщины, не дает покоя. Я проживаю их истории в состоянии глубокого сочувствия и боли за них. Эта книга нужна для того, чтобы предупредить женщин. В родах женщина очень уязвима. Ее бессознательное нараспашку. Она чувствует нутром все, что ее окружает. Даже если это просто уставшая акушерка, она запомнит, что ей были не рады, и будет права. Но акушерская агрессия — вещь куда более серьезная. Ее надо искоренять, меняя систему родовспоможения целиком. Для меня под жирным знаком вопроса, как вообще вот эти психологические вмешательства могут быть допустимы в той атмосфере, где рождаются дети. Послушай историю Юлии. Она рожала в Иркутске, в городском перинатальном центре. Когда я узнала о своей второй беременности, я начала сразу думать о том, как я буду рожать. После своих первых родов знала, что и в роддоме роды могут пройти хорошо. Я приехала с раскрытием 5 сантиметров и через 2 часа, без каких-либо вмешательств, родила сама. Рожала я на тот момент в городе Нижневартовске. В этот раз я рожала в городе Иркутске. Беременность была прекрасной. Я чувствовала себя хорошо, бегала и прыгала со старшим ребенком вплоть до родов. Несколько раз была у остеопата. Болели глубокие мышцы таза и спина в районе лопаток. На УЗИ в 30 недель мне сказали, что плацента немного старовата. Но, как сказала сама специалист УЗИ, видимо, просто вы болели, и плацента это скомпенсировала. И была права. Несколько раз мы всей семьей болели, и она увидела однократное обвитие. На этом все. Мой гинеколог из обычной районной женской консультации мне казалась весьма адекватной женщиной. Никогда не пугала, не назначала лишних обследований и всегда была за то, что здоровую женщину лечить не надо. И анализы лечить тоже не надо. Один раз выявили какие-то бактерии во влагалище в небольшом титре. В общем-то, могли и ошибиться, а пересдавать я не хотела, потому что лишний раз мне не хотелось осмотров на кресле. Но так как меня ничего не беспокоило и никаких выделений не было, мы решили, что лечить это не надо. Вернее, я бы не лечила сама, но и она сказала, что не видит смысла пить гору таблеток, если я чувствую себя хорошо и жалоб нет. Также она спокойно среагировала на отказ от вакцинации от гриппа и отказ от теста толерантности к глюкозе. А на все остальное — кровь, когда положено, и моча каждой явки, 3 раза УЗИ — все это меня не напрягало, и я сдавала. И вообще всегда была мила и доброжелательна. А мне ничего больше и не надо было. Даже когда наступил срок 40 недель, она спокойно сказала прийти через 5 дней на КТГ, хотя направление в роддом выдали. Срок мне ставили на 9 ноября. 13 ноября я пришла на очередной прием в женскую консультацию, меня обмерили и записали КТГ. Сердцебиение в порядке, а вот на датчике схваток — тишина. Врач предложила на следующий день съездить в роддом, чтобы они посмотрели меня на кресле и уже сказали точно, можно ли ходить еще или нужно рожать. Но в этот вечер моя старшая дочка заболела, утром следующего дня к ней присоединилась я. Сказать честно, я не планировала ехать в роддом на осмотр. Уж слишком часто я слышала истории. Врач меня посмотрела, отошли воды, и я родила. Такой расклад меня не сильно устраивал. А ехать с кашлем и насморком не хотелось вовсе. Я осталась дома. 20 ноября мне позвонила моя гинеколог с вопросом, когда я родила. И когда я ей сказала, что еще не родила, она начала мне настоятельно рекомендовать ехать в роддом. Пусть они запишут тебе КТГ, посмотрят и скажут, можно ли тебе долечиться дома. Я сказала хорошо и легла спать с ребенком в ее обеденный сон. Вечером у меня был по плану визит к остеопату. На приеме он мне сказал, что никаких блоков со стороны тела он не видит, но ребенок еще не готов. Если у меня по УЗИ с плацентой все в порядке и КТГ у малыша хорошее, то он просит отогнать все дурные мысли прочь и просто расслабиться. В общем, барьер для старта родов где-то в голове. 23 ноября, когда срок был 42 недели от начала последней менструации, врач позвонила мне еще раз с вопросом: «Родила ли?» Когда я сказала, что нет, начала уже говорить, чтобы я срочно ехала в роддом, что все сроки уже вышли и ждать больше нельзя, что ребенок может родиться заросшим родничком, кости будут у него уже твердые, и он не сможет без травм пройти через родовые пути. Также сказала, что плацента уже старая и вообще не питает ребенка, что я думаю только о себе и что мне не хочется, чтобы мне делали больно, хотя я ни разу ей не говорила, что боюсь боли или что-то в этом духе, а ребенок страдает. Сказала, что знает случаи, когда ребенок пинается в 12 часов ночи, мама ложится спать, а утром ребенок уже умер. И после всего этого, когда я сказала: «Хорошо, я поеду», она мне сказала: «Я слышу по твоему голосу, что ты не поедешь. Приезжай ко мне и пиши отказ от госпитализации и бери на себя уголовную ответственность, если твой ребенок умрет». В общем, настроение мое было испорченным. Я плакала и плакала. И началось уже отчаяние. На субботу, 24 ноября, я была записана на КТГ в частную клинику. На 25 ноября на УЗИ, чтобы посмотреть, как там ребенок. Акушерка, которая может принять роды дома, здесь тоже сказала, что, в принципе, после 42 недель порой есть смысл стимулировать роды проколом пузыря, что роды могут и не начаться сами. Хорошо, что мой муж и мама были рядом и поддержали в решении ждать. Уверена, что они тоже переживали, но старались не подавать виду. Предыдущая ночь, 23 ноября, была бессонной. Старшая дочка крутилась и в 4 часа утра начала говорить, что выспалась и спать больше не планирует. В итоге до 6:30 утра она лежала и пыталась уснуть, ну а мы дремали, потому как весьма тяжело спать, когда под боком кто-то шуршит, пытаясь найти себе местечко. В итоге весь день, 23 ноября, я ходила очень уставшей. Весь день подтягивала живот, не сильно. Вечером мы с дочкой прокатились на трамвае, она очень любит это дело. Забрали книжки из пункта доставки, очень здорово дома поужинали в семейном кругу и после ужина потанцевали. Как она смеялась, мои любимые счастливые глазки. Я выпила вкуснейший чай с малинкой и мятой, приняла душ и спать. Старшая малышка опять крутилась, я не могла уснуть. Около 2:30 она проснулась и попросилась в туалет. Высадили ее, и у меня начало регулярно подтягивать живот. Я решила принять на всякий случай душ и помыть волосы, а вдруг это роды. Хочу встретить день рождения своего ребенка красивой, с чистыми волосами. Я думала, что это тренировочные схватки, которые закончатся, и я, наконец, посплю. Но спать не получилось, ни в одной из поз. Схватки усиливались. Я разговаривала с дочкой внутри меня и просила выходить, что сегодня нам предстоит поработать вдвоем и что я ей помогу всеми силами своими, чтобы ей было легче. Сначала я просто дышала, потом начала дуть свечку, потом я стала замечать, что стала пробивать схватку и с каждым разом все громче и громче. А потом я поняла, что меня начало прижимать к земле. Я переживала схватки уже на четвереньках. Я вынесла вещи и пакеты из комнаты, где спали муж и дочка. Счетчик схваток писал, что пора в роддом, но я не торопилась. В первые роды он тоже мне с самого начала засекания схваток писал, что пора в роддом, но я с такими схватками была дома еще 7 часов. На этот раз я разбудила мужа, попросила маму, которая как раз для этого приехала в гости, лечь спать с малышкой. Муж спросил, надо ли идти за машиной. Время было 5 утра. Я кивнула, пусть стоит под окнами. Я хотела перекусить, положила в рот печеньку, но поняла, что она просто не жуется. Я выплюнула ее. Зато воды пила я очень много. Когда он вернулся домой, я поняла, что надо ехать сейчас. Оделась за 20 минут, и в этот момент я сказала мужу, что как было бы здорово рожать дома, что сейчас не пришлось бы никуда одеваться и ехать. Схватки были уже такими, что я рычала очень громко и вставала на носочки. Как раз в момент, когда я начала вставать на носочки, я поняла, что окончание уже совсем близко. На пороге я почувствовала, что меня начинает подтуживать. Говорю Диме: «До роддома мы не доедем». Он в ответ: «Остаемся дома?» И это сказал мой муж, который даже о партнерских родах в роддоме не думал, не говоря уж о родах дома. но я не готова была рожать дома и сказала, что поехали. Ехать до роддома было 15 минут. В лифте я посмотрела время на часах — 5:39. В машине я стояла на коленях, обняв сиденье, и дышала. Дышала собачкой. Кричала: «Терпи, доченька, терпи. Мы почти доехали». Била руками по сиденью, хватала Диму за руку. Потому что терпеть уже не было сил. И я прям чувствовала, что меня тужит. Но помню, что в идеале перед потугами акушерка должна посмотреть, сгладилась ли шейка, чтобы не было разрыва. И только когда акушерка дает добро, можно тужиться. Но акушерки не было, были мы мчащие по пустым дорогам. А еще я помню, как вспотела. И помню, что в первые роды перед потугами тоже чувствовала испарину на лбу. В общем, все сигнализировало о том, что я вот-вот рожу. Хорошо, что еще не включили светофоры, и были все мигающие желтые. А где были, мы проскочили на зеленый. В какой-то момент меня все-таки потужило, и я почувствовала, как по ноге, по штанам побежала вода. Я опустила руку и проверила промежность, нет ли головки рядом. Ее не было. Но явно с водой отошла и пробка. Была слизь. Спрашиваю Димы, сколько нам еще ехать? 3 минуты. Это были мучительные 3 минуты. И тут я чувствую потугу и головку между ног. Мы подъехали к роддому, я вылезла из машины, и мы пошли в приемное. На удивление шла я уверенно и быстро, широко расставленными ногами. В приемном меня даже смотреть не стали, а по моему дыханию поняли, что я рожаю. Я на ходу сняла куртку, приспустила штаны и подставила руки к промежности. И тут потуга, и я чувствую, как головка полностью вышла. Быстро уложили меня на диван, и через секунду я уже родила. 6:00. В приемном отделении. И держала свое чудо на груди. Меня переложили на каталку, перевезли в родблок. В прошлый раз с Машей у меня был разрыв губы внешней. В этот раз подорвалось там же. Плацента родилась быстро, после первой потуги. Красивенькая. Несмотря на то, что меня пугали, что она будет старая, и перестала питать ребенка, потому что родила в 42 недели и 1 день. Зашили губу, взяли ненадолго дочку, чтобы обмерить и взвесить, и мы продолжили лежать с дочкой в обнимку. Я благодарила ее за труд, за то, что услышала меня и родилась, за то, что она такая молодец. Я просила у нее прощения, что она так быстро родилась, потому что она так плакала горестно, так было ее жаль. Но она в конечном счете успокоилась, взяла грудь, и мы отдыхали после проделанной работы. Дима не планировал быть на родах, и я никого не хотела с собой брать. Но в итоге случились партнерские роды, потому что в приемное он зашел со мной и все видел, и готов был даже поймать ребенка. Видел, как родилась плацента и как зашивали меня. Написал за меня все отказы от манипуляций с ребенком. Он провел с нами 2 часа, давал мне попить и уехал домой к старшей дочке. Знать бы заранее, какие будут роды, я бы все-таки решилась родить дома. Потому что всего 20 минут от дома, и я родила. Но была бы сейчас с родными, а так сейчас придется писать кучу отказов, чтобы уйти. Знаешь, я после того, как написала тебе, часто плакала и поняла, что вот оно и есть мое, уф, доносило, потому что я поняла, что я устала, что я уже хочу встретиться с нашей девочкой, прошу ее выйти, и поняла, что этот ребенок научит нас с мужем ждать. Возможно, она будет все взвешивать и только потом принимать решение, если судить по родам в 42 недели и 1 день. Малышка услышала меня и совершила марш-бросок. Я не знаю, какого цвета были воды. Не знаю, было ли обвитие, не знаю, в какой именно момент порвалась губа снова. Я просто благодарю Бога и доченьку, что услышали меня. А когда начались схватки в 3 часа, я гладила животик и просила доченьку выходить. И говорила, что вместе мы сила. И так получилось. Я дышала, пела, а она толкалась изо всех сил. Дима в лифте мне говорил: «Я пойду с тобой и напишу за тебя все отказы. Мы против окситоцина, эпидуральной анестезии, эпизиотомии, прокола пузыря и прививок. Но, видимо, я настолько не хотела всех этих вмешательств, что вся Вселенная мне в этом помогла. Причем я не могу сказать, что готовила как-то Диму. Я просто рассказывала, что бывает так или эдак, что я этого не хочу. Говорила, что смотрю и слушаю курсы, давала послушать кусочек лекции про то, как влияют роды на жизнь ребенка в дальнейшем. Дима, кстати, сделал мне и принес в роддом послеродовой напиток, который нереально вкусный. А получилось, что он все видел, и схватки, и потуги, и как перерезали пуповину, и как родилась плацента. А еще в прошлый раз он задавал кучу вопросов, чем вырывал меня из процесса родов, Сейчас же просто молчал и был рядом. Я же не хотела его как раз с собой брать по этой причине, что в прошлый раз с его стороны была паника. Сейчас это была скала, моя поддержка и опора, которая очень нужна в родах. Как раз о том, что говорят и психологи, и акушеры, и доулы, и Светлана, и Дарья говорили про это в твоем курсе. И ты мне говорила, но, видимо, пока сам лично не проверишь, не поверишь. А еще я помню, что в родах представляла, как раскрываюсь каждой схваткой, как бутон. Это очень крутое сравнение, которое я как раз из курсов и узнала. Женя, спасибо тебе большое за твою поддержку. Рутинные вмешательства. Что же входит в эту группу вмешательств? Осмотр раскрытия, КТГ все время, прокол пузыря, эпидуральная анестезия, давление на живот, эпизиотомия и кесарево сечение без абсолютных показаний. Комментарий специалиста Светлана Троян, акушерка, специалист по грудному вскармливанию. Введение окситоцина тоже может применяться рутинно. Для возбуждения родовой деятельности, то есть чтобы вызвать роды. Во всем мире 3 см раскрытия — это не роды, а предвестники, и часто ставят диагноз роды, когда их нет. 3 см — это могут быть не роды. Рутинно применяется окситоцин, если затянулись роды, то есть вторичная слабость родовой деятельности. Также протоколы ведения родов дают женщине всего один сценарий, не учитывая особенностей. Если взять учебники начала 20 века, то роды могли идти сутки. Теперь эта цифра — 12-18 часов. Что изменилось в женщинах за это время? Ответ кроется в оптимизации койко-мест в роддомах. Все просто. Или роды, или кесарево сечение. Страховой компании невыгодно держать сутки женщин в родблоке. Рутинно окситоцин применяют и при необходимости досрочного родоразрешения. А кто обозначил, когда вашему малышу назначен этот срок? Часто окситоцин ставят рутинно и при преждевременном отхождении околоплодных вод, когда схватки еще не начались. Слава богу, есть врачи, которые ждут начала схваток даже 72 часа. Чаще всего в первые 12 часов после отхождения вод начинается родовая деятельность. Безводный период не страшен. Рутинно окситоцин ставят и сразу в момент рождения малыша, для профилактики и лечения маточных кровотечений. Если не вмешиваться в послеродовой период, положить малыша маме на грудь и оставить как минимум до рождения плаценты, не забирать его для процедур, у женщины вырабатывается свой окситоцин, который станет профилактикой. Не надо вмешиваться в природу. Также рутинно окситоцин ставят и в родах для усиления сократительной способности матки. Если женщина лежит в холодном боксе, ей страшно, плохо и одиноко, горит яркий свет, ей не дают пить, есть, на нее кричат, то свой природный окситоцин у женщины не вырабатывается, ведь не соблюдаются истинные потребности для этого — тепло, темно и тихо. Нужно изменить условия для родов, а не ускорять роды. И, конечно, рутинно окситоцин ставят и после родов уже для сокращения матки и послеродовой инволюции. Если малыш сосет грудь, то в этом тоже нет необходимости. А вот ситуации, при которых окситоцин оправдан. При кесаревом сечении, после удаления последа. Здесь комментарий излишний, это обоснованное показание. Окситоцин необходим, если есть кровотечение после родов. Это обоснованное показание. В редких случаях и для усиления родовой деятельности, когда испробованы все методы и уже встает вопрос о кесаревом сечении. Но иногда операция лучше, чем бить ребенка окситоцином по нервной системе. Но и при эпидуральной анестезии обосновано введение окситоцина, поскольку женщина может перестать вырабатывать свой. Разрывы в родах. Я хочу затронуть важную тему, которая волнует каждую женщину перед родами. Эта тема считается болезненной особенностью родов. Мы слышим истории, что «порвалась практически каждая», и нам кажется, что это неизбежно. Некоторые женщины даже дают внутреннюю оценку родов по этому критерию, было или не было разрывов. В классической акушерской практике эта тема тоже очень животрепещущая. Ее обсуждают на всех конгрессах, ее обсуждают в клинических протоколах, и врачи на самом деле не могут договориться сами. С чем это связано? С тем, что есть природа, есть определенные законы течения естественных родов, есть определенная степень ответственности врачей, которые очень часто подходят к этому вопросу с позиции перестраховки. Если обратиться к практике прошлых лет, то эпизиотомия была практически у каждой первородящей женщины. К сожалению, процесс пересмотра протоколов и подходов занимает огромное количество времени. Впервые врачи заговорили о том, что промежность может сама о себе позаботиться, всего лишь несколько лет назад. И, к сожалению, даже в роддомах Москвы до сих пор нередко делают разрез просто потому, что уже есть рубец. Для начала я вновь хочу тебе напомнить, что ты и твоя промежность, которая действительно очень уязвима в родах, одно целое. И на то, появится ли разрыв, влияет несколько факторов. Генетика, образ жизни и питания и расслабленность в родах. В родах мы продолжаем быть с нашей промежностью одним целым, а все ткани, которые участвуют в процессе, подготавливаются и непосредственно в самих родах меняются. Состояние напряжения в родах и, как следствие, напряжение в тканях промежности взаимосвязаны. Если ткани не могут сонастроиться с естественным процессом, если в них слишком много страха, то в результате они становятся ригидными, они не способны растягиваться, они не способны подстраиваться, и может случиться естественный разрыв промежности, который, как правило, легко заживает и не требует какого-то повышенного внимания либо длительного ограничения по физической активности. Но если женщина попадает в руки врача, который обладает определенной степенью тревожности, он часто перестраховывается и делает разрез, который ему удобнее и легче зашивать, но заживление шва после эпизиотомии происходит хуже. Вот такой парадокс. Всемирная организация здравоохранения не рекомендует рутинное и свободное применение эпизиотомии у женщин, у которых роды начались спонтанно и протекают естественным путем. К счастью, акушеры на конгрессах призывают к тому, чтобы оставить промежность в покое. Пусть она лучше сама надорвется, ведь у ткани есть ограничения. Она порвется именно настолько, насколько нужно для прохождения головки. А разрез беспощадный и неконтролируемый, и он может уйти гораздо дальше, но врачу будет удобнее его зашить, и мы опять возвращаемся к рутинному подходу в ведении родов. Если говорить о способах защиты промежности в родах, то проживание схваток в теплой ванне способствует расслаблению, чувству комфорта и безопасности. И это, в свою очередь, положительно влияет на ткани, которые способны растянуться. Вода напитывает ткани, что делает их более эластичными. Свободное поведение в родах также способствует профилактике разрывов и эпизиотомии, потому что женщина интуитивно будет выбирать удобную позу, и чаще всего ею будет вертикальное положение. Не стоит при подготовке уделять внимание только одной зоне. Важнее рассматривать наше тело целиком и смотреть на него со всех возможных сторон. Потому что вот эта некая расчлененка, к кормлению мы готовим грудь, к родам мы готовим промежность, она очень однобокая и странная, потому что в родах мы задействованы абсолютно все целиком. Мы готовим к родам всю себя, чтобы подарить заботу, внимание и здоровье. Комментарий специалиста. Светлана Троян, акушерка, специалист по грудному вскармливанию. Эпизиотомия — это хирургическое рассечение тканей промежности во время потужного периода специальными ножницами или скальпелем. Чаще это делают, когда возникает брадикардия у ребенка, и ему надо срочно помочь родиться. Также бывают необоснованные причины, когда рутинно делают разрез. Это связано с положением женщины на спине во время потуг. В таком положении сложно вытужить ребенка, и разрезом помогают ускорить этот процесс. Или же в момент, когда начинают расходиться ткани промежности, так как считается, что рваная рана хуже заживает, что по факту не подтверждено ни одним исследованием. Ткани после эпизиотомии не восстанавливаются лучше. Эпизиотомия — это оперативное вмешательство, которое несет с собой риски долгого заживления и воспаления. Разрывом же способствует молочница. Она делает ткани рыхлыми и препятствует быстрому заживлению. Я очень советую выбирать роддом где избегают рутинной эпизиотомии и где разрешено свободное поведение в родах. Комментарий специалиста. Мария Трегубова, врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. Травма промежности в родах вследствие разрыва или эпизиотомии – повод для остеопатической коррекции. Тазовая диафрагма – мощнейший стабилизатор тела, и нарушение ее эластичности, возможности пластов ткани скользить относительно друг друга и дышать, приводит к сильнейшим перестройкам в системе удержания равновесия, стабильности стоп, эффективного легочного дыхания. Это привело к пересмотру отношения к массовости эпизиотомий. Все больше научных исследований говорят о безопасности и лучшем течении заживления при естественных разрывах, меньшей травматичности тканей. Контакт ткани с металлическим инструментом, скальпелем – это колоссальная энергетическая травма для тканей, которая даже при отличном сопоставлении заживления запечатывает в зону промежности память насилия, агрессии, страха, обиды и замедляет восстановление энергетического баланса в послеродовой период.